за пределами морского флота. Шерри Дайсон отошла на второй план, может быть, потому, что наше общение перестало быть таким частым и страстным, как раньше, хотя мы все равно продолжали поддерживать связь. Несмотря на это, она очень хорошо вписывалась в роль докторской жены. И каждый раз, когда я вспоминал, как она прикладывает футболку к груди, я не мог представить будущее без нее. Но пока, раз уж мне не удалось завести романы с женщинами из дальних стран, я разрешил себе оторваться на полную катушку. Одним из ярких моментов была поездка с тремя моими товарищами в университет Ховард в округе Колумбия. Это было фантастическое знакомство с жизнью в смешанном студенческом общежитии Кендалл-Холл. На одном этаже жили юноши, на другом — девушки. Молодые, красивые девушки периода борьбы за свободу женщин 70-х годов. Когда мы попали в это общежитие и увидели, как они там живут, мы в четыре голоса заявили: «Мы никогда не вернемся в Северную Каролину». Увидев всех этих чернокожих красавиц, мы ушли в самоволку и просадили все наши деньги. У нас не осталось выбора, как сдаться береговому патрулю. Нам выдали пропуск и $50, чтобы вернуться в Кэмп Лежен. Но мы тут же снова ушли в самоволку. Молодые и бестолковые, большинство из нас тогда было по 19, мы не могли остановиться. Увидев всех этих девчонок из Ховарда, мы думали, что умерли и попали в рай. Вдоволь повеселившись, мы снова вынуждены были сдаться береговому патрулю. В этот раз они отвели нас прямо на остановку и посадили в автобус. Все вернулись домой целыми и невредимыми, кроме сумасшедшего Хейза, который умудрился ввязаться в драку и в третий раз попасть в самоволку. Когда он вернулся, его отправили в наряд по кухне, урезали ему зарплату и обвинили во всех смертных грехах. Другим двум моим друзьям повезло меньше, но они тоже пострадали от последствий. Пока я ждал, как решится моя судьба, появилась капитан-лейтенант Шарлотта Геннон, смерила меня серьезным взглядом и пошла пошептаться с офицерами, отвечающими за дисциплину. Она сказала без обиняков: «Послушайте, Гарднер, моя правая рука, оставьте его в покое». Вот и все. Шарлотта Геннон обладала достаточной властью, чтобы вернуть меня. Как только мы пришли в отделение, она предупредила меня: «Гарднер, послушай, больше так не делай. Просто выполняй свою работу, и я забуду об этом». С тех пор мне удалось не сбиваться с пути. Когда я уехал с базы, это было не так трудно. После того, как я встретил моряка Леона Уэбба, которому было суждено стать одним из моих лучших друзей на всю жизнь, мы сняли недорогой трейлер и поселились в нем, решив, что сможем жить, как хотим, и не попадать в передряги. Хотя у меня не было машины, я предполагал, что Леон сможет меня подвозить. Все оказалось гораздо сложнее. Мне нужно было договариваться еще с кем-нибудь, если у нас не совпадали смены. Хотя администрация флота обеспечивала нас деньгами на еду, мы потеряли привилегию питаться на базе.